Теперь департамент расщухался, понял, откуда надо ждать главный удар. Начали искать агентуру. Разве ее за месяц найдешь? А Зефа 5 лет готовили, пока он к головке приблизился. Но то эсеры, они люди авантюрные, к ним легче влезть. А Ленин с Плехановым против террора. Поэтому, видно, и проворонили их. Кому разговоры страшны? Страшны. Еще как страшны. Особливо, коли умные и по делу. Надо искать, искать, искать. Смотреть делегатов съезда в деле, кто, как и что станет говорить. Потом уж надо бы подкрадываться. Окончательное решение операции пришло к Глазову рано утром в ванной комнате. Он любил рассматривать свое лицо в зеркале, делал занятные гримасы, произносил беззвучные речи, изображая то гнев, то умильность, то непоколебимую уверенность. Иногда ему слышались аплодисменты и многократно повторенное имя Глазов. Намылив щеки, Глазов скрипуче тронул кожу синекаленым золингеном, вспомнил американский журнал с новыми фасонами стрижки, короткий бобрик для деловых людей, гривастые патлы художникам, тонкое обрамление бороды камевояжером, усы, подбритые к низу, словно у вертинги Торикса, для служащих по иностранному ведомству. Хочет Вашингтон за усы Европу притянуть к поцелую. Мол, помним историю, чтим вашу культуру. Чего же нам не дружить на века? Что, ежели мне эдакий фасон попробовать? Подумал Глазов, но сразу же возразил себе: Вуич первый не поймет, фыркнет. Уж коли у нас что заведено, значит, до конца. Пока лед под ногами не затрещит, будем старого держаться. Неожиданно вспомнил шифрограмму из Нью-Йорка. От тамошнего агента, освещавшего русских революционеров, скрывшихся от суда за океаном. Михаил Есин, кажется, да, именно так, сообщал, что на съезд в Стокгольм приглашены некие бруклинские, в качестве гостей приглашены, однако испытывают затруднения со средствами. Глазов даже замер. Так прекрасна была мысль. Срочно отправить депешу в Нью-Йорк консулу. Пусть из рептильного фонда выделит Есину деньги. Именно Есин должен подойти к бруклинским с идеей отправиться на съезд вместе. И введу к делегатам нашего человека, ликующе подумал Глазов. Господи, как может ловко получиться-то, а? Брился, торопясь, порезался, замазал ссадину солью, но все равно кровоточило. Пришлось заклеить папиросной бумажкой. За завтраком был к жене невнимателен, надулась дура. Нет других забот, кроме как по парикмахерским модельерам ездить и салопы заказывать. Какая-то прямо страсть к салопам. Дочери рассказывали о том, что задали в гимназии отрывки из Цицерона наизусть. Цицерон — это логика вдохновения. Рассеянно заметил Глазов. Учите, учите, девочки. Трудно в учении, легко в бою. Они же не кавалеристы, заметила жена. Сколько раз я просил не комментировать меня при дочерях, Зина. Сердито сказал Глазов, когда девочки, сделав книксон, ушли в детскую собирать ранцы. В конце концов, ты рубишь сук, на котором сидишь. Слово отца должно быть всегда и во всем законом. «Достаточно того, что у нас в доме всегда было законом слово мужа», — отпарировала Зинаида Евгеньевна, с готовностью включаясь в перепалку. «Ну, началось», — сказал Глазов, смял салфетку и, не допив кофею, поднялся из-за стола. «У меня же весь день голова пухнет. Неужели нельзя создать дома тишину? Я ведь работаю, Зина, я работаю. Когда, наконец, ты поймешь?» «Работаешь?» — усмехнулась жена. «Ты скажешь, Глеб Витальевич, разве это работа? Дай мне власть, я бы сажала. Велика наука». Поэтому, приехав в департамент, Глазов был особенно деятелен. Он находил забвение в работе, погружаясь в нее, растворяя в ней самого себя, ощущая свою нужность делу. Нью-Йорк,